Эпизод 10. Судя по всему, церемония 12-летних закончилась сюрпризом. Во всяком случае, об этом перешептывались вернувшиеся в конце второго дня работники инкубатория. Второй день церемонии всегда был долгим. Новых 12-летних по одному вызывали на сцену и описывали их качества. Их впервые выделяли из общей массы, уделяя внимание их достижениям в детстве. Мальчика могли похвалить за его познание, напомнив собравшимся о его больших способностях к наукам. Главная старейшина могла даже обратить внимание на чье-либо симпатичное лицо. Подобное всегда повергало в замешательство, поскольку внешняя привлекательность никогда не считалась в коммуне чертой, достойной упоминания. И 12-летняя, которую описывали таким образом, заливалась румянцем, а публика смеялась. Коммуна всегда отличалась вниманием и поддержкой своих членов. Каждый взрослый проходил этот ритуал и знал, насколько он важен. Но чтобы через него могли пройти все один за другим, требовалось немало времени. «Главная старейшина пропустила одного 12-летнего», — сообщил за ужином Рольф. «Перешла сразу от 18-й к 20-му». «Нам всем стало не по себе от мысли, что она ошиблась». Эдит вся напряглась, показывая, как она тогда нервничала. «Все так подумали. Слышали ропот, который прошел по лекторию?» — спросил кто-то. «А тот мальчик, которого она пропустила, номер 19-й. Я видел его со своего места. Для него это точно стало неожиданностью», — улыбнулся парень в конце стола. «Так что случилось?» — спросила Клэр. «В общем, — объяснил Рольф, — после того, как она закончила с последним, «С 50-м?» «Да, но, естественно, на сцену она вызвала только 49 ребят. А потом извинилась перед собравшимися». «Главная старейшина извинилась?» В это трудно было поверить. Рольф кивнул. Она даже слегка рассмеялась, увидев, что мы нервничаем. Так что она заверила нас, что все в порядке, и извинилась за неловкость, а затем вызвала на сцену того мальчика, номер 19-й. «У него был такой вид, будто его сейчас стошнит», — рассмеялся Эрик. «Вполне могу его понять», — сказала Клэр, которой вдруг стало жаль мальчика. Вероятно, для него это был кошмарный момент. «И что она ему сказала?» «Что он не получил назначение». «Это мы, естественно, и так уже знали. Но потом...» «Потом был сюрприз. Она сказала, что его избрали». «Избрали для чего?» Клэр никогда раньше не слышала ни о чем подобном. Рольф приподнял бровь и пожал плечами. «Не знаю». «Она не сказала?» «Сказала, но я не понял, что она имела в виду. А вы?» Он взглянул на сидевших за столом коллег. «Не совсем», — ответила Эдит. «Хотя речь шла о чем-то важном. Как-то связано с дающим и принимающим». «Кем бы они ни были», — пробормотал кто-то. «Да, похоже, это в самом деле что-то важное», — согласился Эрик. «Как думаете, мальчик понял?» Все покачали головой. «Он пребывал в полном замешательстве», — сказала Эдит. «Мне стало его жаль». Послышался звонок, призывающий к уборке со стола. Все начали собирать тарелки и вилки. «Кто это был?» — спросила Клэр, все еще захваченная мыслями об отобранном мальчике. «Никогда о нем раньше не слышал. Но теперь мы все знаем его имя, не так ли?» — усмехнулся Эрик. «В смысле?» «Вся коммуна выкрикивала его имя. Это был своего рода ритуал, как бы его назвать, узнавание. Мы все раз за разом кричали: „Джонас! Джонас! Джонас!“» — подхватили Рольф, Эдит и некоторые другие работники. На них оглянулись сидевшие за другими столами, кто-то с улыбкой, кто-то с легкой тревогой. А потом они тоже начали выкрикивать имя. «Джонас! Джонас!» Прозвучал последний звонок, и все замолчали, глядя друг на друга во внезапно наступившей тишине. Потом все встали и вышли из столовой. Ужин закончился.